Я сослужила свою службу, и мне пора уйти со сцены. За Аннушкой больше не нужно присматривать. Мне не следовало бы даже ужинать вместе с ними сегодня. Надо под каким-нибудь благовидным предлогом отказаться и позволить им побыть вдвоем. К тому же мне очень больно сидеть там целый вечер, притворяясь абсолютно равнодушной к нему. Зачем я вообще солгала Аннушке, что между нами ничего нет? Зачем рассказала ей про Адама? Сама знаешь, зачем. Не могла же ты сказать, по правде говоря, я от него без ума. И когда ты уехала с Сэмми, мы провели страстную ночь в постели. А вдруг Аннушка перескажет ему все, что я рассказала ей об Адаме? Не надо обладать богатым воображением, чтобы догадаться, к какому умозаключению может прийти мужчина, выстроив простейшую логическую цепочку. А. Она все еще тоскует по человеку, который оставил ее несколько месяцев назад. Б. Совершенно очевидно, что она обладает здоровыми сексуальными инстинктами. И если сложить А и Б, то получится В. Женщина, которой в данный момент не хватает секса и которую не придется слишком долго уговаривать. В таком случае скажи ему, что солгала. Как я могу это сделать, если он первый не заведет об этом разговор? Он подумает, что я только и жду, когда он поманит меня пальцем в укромный уголок. Все это было так сложно, что молотобойцы в голове снова принялись за свою работу. Чуть не плача, Клодия вышла из бассейна в самом мрачном расположении духа. Действуй по обстоятельствам. Если он хоть чуть-чуть намекнет относительно, когда мы вернемся домой, то, ради Бога, не погуби все, проявив излишнее нетерпение. И, ради Бога, не делай все наоборот и не веди себя так, как будто тебе это абсолютно безразлично. Все мысли о том, чтобы под благовидным предлогом уйти, оставив их вдвоем, улетучились у нее из головы, как только они вечером пришли в ресторан. Теперь, когда утренние драматические события остались позади, им было необходимо присутствие третьего лица. Они уже отвыкли от непринужденного общения друг с другом, и Аннушке было трудно сразу перейти от враждебного молчания к сердечности и лучезарным улыбкам. Незаметно наблюдая за Аннушкой через стол, Клодия почувствовала в ней внутреннюю борьбу. Ей отчаянно хотелось быть хорошей, но мешала естественная подростковая застенчивость. Клодия особенно остро ощутила сейчас, как тонок лед, по которому они идут на сближение друг с другом. Его ничего не стоило сломать. Одна незначительная размолвка может сразу же отбросить их на исходные позиции. Гай являл собой образец терпения и обращался с дочерью с присущей ему деликатностью. Он не смущал ее, бьющей через край отцовской любовью, не принуждал к разговору. «Как прошла прогулка под парусами?» — поинтересовалась Клодия. «Неплохо», — ответил он. Немного мешал ветер в 4 балла, но из Аннушки получился неплохой член судовой команды. «Я оказалась безнадежной тупицей», — ответила та, засмущавшись. «Я совсем не разбираюсь во всех этих гиках и румпелях». Я тоже поначалу.